Глава 32. Просыпаюсь, чувствуя, как кто-то нежно и ласково гладит меня пальцами по лицу, обнимает за талию, утыкается носом в волосы. Сначала кажется, что это сон, а потом вспоминаю, что я за 1000 километров от дома вместе с Везунчиком, и он вчера напился в хлам, а пока спал, я познакомилась с Янисом и после этого долго прокручивала в голове снимки, которые тот показал. Потихоньку пазл сложился, но вихрь непонимания до сих пор не утихает внутри. Открываю сонные глаза и застаю свеженького Везунчика с мокрыми волосами, лежащего рядом и смотрящего на меня осмысленным взглядом. «Извини, Лори», — Эрик проводит губами по щеке. «Я вчера немного потерял над собой контроль, набухался, как скотина, спать завалился. Такое редко происходит, честно. Знал бы, что за тебя уже замолвили словечко, пьянь. Прощаю». «Ну, ты не буйный, это плюс», — говорю я и ненадолго прерываюсь, когда его ладонь поднимается и ложится мне на грудь. «Если бы начал громить комнату, орать матом, бегать голым по базе, то меня бы здесь уже не было». Эрик придвигается ближе, горячее дыхание обжигает шею. «Хотя нет, сначала сняла бы тебя на видео, а потом бы разослала во все новостные паблики этот позор и бросила». «Тебе надо было в журналисты податься». «Так и ищешь, чтобы заснять провокационное и скандальное, да?» Он делает недвусмысленное движение бедрами, демонстрируя свою эрекцию, а потом целует в губы. От Эрика приятно пахнет и ничего не указывает на то, что он с похмелья. У него и на этот случай припасена какая-нибудь чудо-таблетка. Вот бы и мне такое. Потому что после бессонной ночи чувствую себя разбитой и выпотрошенной. Все же мужчина и женщина по-разному переживают личные драмы и трагедии. Хотя, наверное, это не от пола зависит, а от внутреннего стержня. У Везунчика он прочный, а вот если я сломаюсь, то одной бутылкой явно не ограничусь. И выглядеть после такого, словно ничего из ряда вон выходящего не случилось, не получится. Это ужасно. Бежать от проблемы, делать вид, что все под контролем, когда это ни черта не так, потому что дыра в груди из-за отца множится в размерах, и это причиняет сильную боль. Эрик прерывает поцелуй и снова водит носом по моему лицу. «Я сейчас немного поработаю, а потом в город можем съездить. В клуб хочешь? Или по базе прогуляемся? Хотя погода плохая, ветер. Даже не знаю, что предложить. Не в музей же тебя везти. Что ты любишь?» — серьезно спрашивает он. Поджимаю губы, размышляя над тем, что во избежание глупых недоразумений сразу стоило бы озвучить. Вчера вечером я провела время с Мишей и Яном. О своих выходках Янис пусть сам рассказывает, но если Эрик спросит, молчать не стану. «Когда ты вчера уснул, Миша пригласил меня выпить кофе и познакомил с твоим братом». Эрик внимательно рассматривает мое лицо и выглядит при этом слегка удивленным. «Ай-яй-яй, Арина», — наконец говорит Везунчик. «Плохая девочка. Оставила меня одного». «Мне очень стыдно, что оставила, но не жалею о своей вылазке и знакомстве с Янисом». Он вчера своими выходками и последующими откровениями сильно меня встряхнул. И я пока не поняла, в какую сторону, но теперь точно знаю. Везунчик пережил в прошлом большую трагедию. И, похоже, черные полосы в его жизни шли чередой. Сначала потеря дочери, затем падение со скалы и реабилитация. А ведь ничего не указывало на то, что он все это пережил. Чего ему стоило вернуться к обычной жизни? Если бы не вскрывшиеся обстоятельства и попытка Эрика отключиться от реальности с помощью алкоголя, я бы ничего не заподозрила, потому что он производит впечатление абсолютно уравновешенного и спокойного человека, у которого все и всегда под контролем. Но так ли это на самом деле? «Извини, это глупо. Я не назло, не от обиды. Скорее, от ступора дала согласие Леднёву выпить вместе кофе. Когда вернулась, ты спал в той же позе, и я даже тебя раздела». «Я заметил». «Ты чего так разнервничалась?» — смягчается он. «Я же не запрещаю тебе ни с кем общаться. Просто у Яниса так себе манеры, потому и не знакомил. Он ничего не демонстрировал». «Не думала, что вы с ним так похожи и одновременно нет». «Колись, что вытворял?» — щурится Эрик. «Эпилептический припадок». «По стандартной схеме, значит, пошел. Это у него лучше всего получается. Что было потом?» «Ничего». Миша пригрозил ему, что ты голову открутишь, если он доведет меня до невменяемого состояния. И Янис даже извинился. Брови Эрика ползут вверх. «Но это не все. Твой брат показал мне снимки, на которых ты, Залина и ваша дочь. Теперь я понимаю, где ты научился косички заплетать. Почему ты учредитель именно этого фонда, а в бардачке машины затертый жираф? Я видела его, когда спускалась ставить её на сигнализацию в тот вечер. С девочкой что-то плохое случилось. Я бы даже сказал, непоправимое. Если бы ты ко мне домой на экскурсию попала, то ещё раньше увидела бы её снимки. Ответы внятные, правда, вряд ли бы получила. Это закрытая для меня тема. Хотя я не делаю из этой части жизни никакой тайны. Просто не люблю говорить. Каждый справляется со своей болью, как умеет. Я по-разному пытался и нашёл оптимальный для себя вариант. Делать вид, что ничего не произошло, и обрубить связи с теми, кто о дочери напоминает. Эрик кивает. Поэтому у меня не возникало мысли, что он в прошлом отец. Её давно нет. Не хочу, Рина. На лице везунчика застывает выражение муки. Можешь у Яниса спросить. Он в этом плане полная моя противоположность. Если внутри болит, то ему нужно выговориться. Но меня, пожалуйста, не трогай с этой темой. Никак. Хорошо, я тебя услышала. Сажусь в кровати и тянусь к Эрику. Забираюсь к нему на колени и запускаю руки в волосы, наконец определившись с чувствами, которые испытываю к везунчику. Это нежность, да, и какое-то странное детское желание быть в кольце сильных рук, смотреть в красивое лицо. Оно появляется всё чаще и чаще. Наверное, поэтому я и не хочу ничего узнавать об Эрике. Это неминуемо приведёт к сближению, а оно часто равно боли. Это я хорошо усвоила. Как и то, что в любых отношениях есть развитие, и в наших рано или поздно произойдёт сдвиг. Не бывает так, чтобы всё стояло на месте. Но думать об этом тоже не хочу. У меня в планах поработать, но пока не уверен, что получится сконцентрироваться на цифрах после той дозы виски, которую вчера употребил. Хоть и выпил обезболивающее, но штормит, и пальцы трясутся, как у алкоголика. Признаётся везунчик, глядя мне в лицо. Я чувствую. И кое-что ещё. На что твоя доза алкоголя никак не повлияла? Презервативы закончились. Шепчет он, когда я начинаю ёрзать на его эрекции, упирающейся мне в промежность. А сдерживаться с тобой в последнее время — то ещё испытание. Дети в мои планы больше не входят. Думает, что в 20 лет я заведу с ним разговор о детях и семье? Мечтаю я об этом, не раздумывая, вышла бы замуж за Имана, но у меня другие цели в ближайшем будущем. Беру лицо везунчика в руки и целую, заваливая нас на подушке. Да, соглашусь про воздержание. Это, оказывается, и правда то ещё испытание. Плохо ты подготовился замаливать свой вчерашний грех и мои седые волосы. Я довёл тебя до седины своим поступком. Не ты. Я проведу с Яном воспитательную беседу. Он будет тебя сторониться и делать вид, что вы не знакомы. Воспитательной беседы, чтобы просто нормально себя вёл и не изображал при этом никаких припадков, будет достаточно. У него правда проблемы со здоровьем? Я заметила на запястье идентификационный браслет. Насколько мне известно, у Яна нет никаких проблем со здоровьем. А про браслет... Эрик растягивает рот в улыбке. «У меня такое же, в тумбочке валяется. Мы на базе их носим, когда в бассейн ходим. Они с Ледневым там периодически отмокают. Вход в бассейне для всех посетителей базы. Шана, тренер по плаванию, часто спортсменок привозит на сборы. Когда их нет, мы можем пользоваться. Но только со справками, что здоровы, которую ты и видела у меня в телефоне». «Да ладно. Вода же очищена и хлорируется». Катя переживает за здоровье своих девушек. Доступ к бассейну только у неё, как у тренера и её спортсменок. Если ты обратила внимание, то в справке не только про наличие или отсутствие венерических заболеваний, а целый список, который Шана сама составляла. Не моя база и не мои правила. Мы подстраиваемся и не нарушаем их. Ого, какая категоричная. А у девушек, которых она тренирует, тоже есть такие справки? Про это ничего не знаю. Но думаю, что своих спортсменок Шана гоняет периодически по врачам не меньше, чем нас. Отчасти я с ней солидарен, во всём должен быть порядок. Ладно, с этим вопросом разобрались. А какие тогда у Яна странности? Или это его выдумки? Не выдумки. Странности у него действительно хоть отбавляй. Но об этом я с тобой тоже не буду разговаривать. У него спроси. Ты тоже с этими странностями? Лори, ты ставишь меня в тупик своими вопросами. Ощущаю себя порой как на допросе у следователя. Да или нет? Настаиваю я, загораясь любопытством. После падения с велика в 8 лет обзавёлся кое-какими. Головой ударился, и крыша поехала? Нет, не головой, — лыбится Эрик. Плечо вывихнул. И после этого понял, что твоё призвание — ломать кости? Сколько операций у тебя было? Серьёзных 4. Мелких увечий зашить, обработать, подождать, когда кости срастутся в избытке. Никогда не считал. На самом деле это все не так опасно, как кажется на первый взгляд. Главное — технику безопасности соблюдать. Которую ты, похоже, часто игнорируешь. У меня бы после первого перелома отпало желание заниматься чем-то подобным. Ты безбашенный. «Рина, ты кем меня представляешь, а?» — начинает злиться везунчик. «Я не безумный идиот. Чаще всего это просто стечение обстоятельств. Перед тем падением со скалы, которое ты видела, мы с парнями в баскетбол играли на площадке. Столкнулись с Киром неудачно и поехали в травму. У обоих по сломанному ребру и сотрясение». «Вы точно с мячом играли?» Эрик щипает меня за задницу, а я громко вскрикиваю. «Я тогда весил под 100 килограммов. На массе был. Кирилл тоже. Мы не успели сгруппироваться при падении. Покрытие на площадке было непрорезиненное, и все, готово. Много для подобного рода травм не нужно. Сама недавно головой приложилась, споткнувшись. Ты точно ходить умеешь?» Пропуская мимо ушей его реплику. «Ладно, 1-1. А те видео, которые на канале Урен Скай, это опасно?» «Мотоциклы, скутеры, мопеды, сноуборды. С ними куда опаснее, чем с доской и парапланом, которым я отдаю предпочтение». «Господи, точно! Какая же я глупая!» — хлопаю себя ладонью по лбу. Эрик, непонимающе, смотрит на меня даже немного испуганно. «Ты про что сейчас?» «Как же я сразу не догадалась! Какие эпилептические припадки и горы! Ты бы в жизни не взял с собой Яниса, если бы он был чем-то болен или с отклонениями!» «О, а ты и впрямь смышленая. Бываешь. Иногда». Эрик получает удар в плечо и морщится, потирая его. «Как жаль, что вчера меня не настигло этим озарением. Все же вы чем-то с ним похожи». «Конечно, похожи, Рина. Как ты думаешь, откуда бы ему набраться этих глупых шуточек? Хотя, признаю, он превзошел учителя». «Черт, ты меня заинтриговала», — прицокивает Эрик языком. «Я, очевидно, много интересного пропустил, пока спал, да?» «По-твоему, доводить человека до инфаркта — это интересно?» «Нет, не верю, что ты так же ведешь себя с девушками. Ты обманываешь». «Сейчас уже нет, а по молодости — да. Девочки любят в спасительниц играть, пожалеть, на ранку подуть. А с нашими покалеченными телами и бесстрашием грех было не пользоваться подобным». Эрик переводит взгляд вниз на мою грудь, которая просвечивает через тонкую ткань футболки, и облизывается, как голодный кот. Я прикрываю ладонями торчащие соски. «Хорошо, что ты на столе у Патрика не стал ничего изображать из того, что вчера Янис мне продемонстрировал. Я бы сразу от тебя сбежала». Эрик расплывается в улыбке, заметив этот жест. «С тобой бы подобное не прокатило. Ты бы выхватила у него иглу и добила меня. Завтрак в номер тебе закажу. Что будешь?» Он поднимается с постели и начинает одеваться. «То же, что и вчера. А ты?» «Ничего. Может, у Сереги в кабинете перекушу через пару часов. Сейчас нет аппетита, подташнивает. Чем раньше начну с делами, тем быстрее закончу. Заодно за презервативами в город смотаюсь. Тебе что-нибудь купить?» «Нет, но если можно, то я хотела бы с тобой поехать». «По городу хочешь покататься?» Везунчик удивленно приподнимает брови. «Было бы неплохо, но только вдвоем, без Леднева и тем более твоего братца. Не хватало еще, чтобы он за рулем начал вытворять какие-нибудь дикости». Везунчик снова улыбается, натягивая на себя джемпер. «Хорошо». «Эрик?» — окликаю его, когда он уже у двери. «Можно вопрос?» «Только если он не касается моей дочери». «Нет, не ее. Я поняла, что разговоры про девочку — закрытая тема». «Ну?» — неторопливо кивает он. «Ты правда сюда никого не привозил, кроме меня?» Богдасаров громко хмыкает, разминая кулаки. «Хм, пойду-ка все же загляну кое-кому на воспитательную беседу, прежде чем приступлю к работе». «Не скучай, Лори. Скоро вернусь». Он подмигивает и выходит за дверь.